рассвет. Я встал и трижды поднял руки. Ко мне по воздуху неслись зари торжественные звуки, багрянцем одевая высь. Казалось, женщина вставала, молилась, отходя во храм, и розовой рукой бросала зерно послушным голубям. Они белели где-то выше, белее, вытянулись в нить, и скоро пасмурные крыши крылами стали золотить. Над позолотой их заемной, высоко стоя на окне, я вдруг увидел шар огромный, плывущий в красной тишине. 18 ноября 1903 года.